Глава 19. Джиджи. Бекет ходит по рукам. Прошла всего пара недель с начала семестра, а у меня уже начинает накапливаться куча заданий по учебе, так что придерживаться еще и внеурочного графика трудно. Во вторник нам с Райдером удается выкроить время на тренировку в Мансоне в районе 6, пока каток открыт для посещения. С самого выхода на лед Райдер невыносим. Хотела бы я сказать, что он просто человек такой, но, судя по всему, словесных баталий еще больше, чем обычно. В том, что касается хоккея, он дает мне именно то, о чем я просила. Мотает меня по катку, прессует, заставляет играть активнее. Вот только сочетание бесконечных издевок и постоянного его присутствия в моем личном пространстве действует на нервы. «Господи, да чего ты высокомерный!» Огрызаюсь я, не сдержавшись. «Может, хватит все комментировать?» Глаза у него сверкают. «Прорвись мимо меня, я, может быть, перестану». «Здорово, именно так все тренеры и делают. Я крупнее тебя, и я перестану вести себя как мудак, если ты внезапно прибавишь фут роста и нарастишь 100 фунтов мышц». Он в ответ ухмыляется. «Ты чего улыбаешься?» — возмущаюсь я. И в этот самый момент раздражение меня покидает. Всякий раз, когда мне удается вытянуть из Райдера нормальную человеческую реакцию, а не сердитый взгляд, которым он обычно меня встречает, я будто выращиваю нежный цветок. «Нет», — он зыркает на меня. «Точно улыбался. Тебе померещилось». Райдер пересекает каток, намереваясь взять со скамьи бутылку, но до меня все равно доносится смешок. «А еще ты рассмеялся!» — кричу я в восторге, устремляясь за ним. «Я всем расскажу!» «Давай, тебе никто не поверит!» «Я по всему катку спрятала камеры!» «Правда?» — вид у него заинтересованный. «То есть мир увидит, как ты умоляешь врага о помощи?» «Я тебя не умоляю, у нас договоренность. Райдер откручивает крышечку у бутылки. «И когда же ты выполнишь свою часть?» «Уже, умник. Каждый раз, когда папа звонит, я упоминаю твое имя. А в выходные я поеду домой, так что разрекламирую тебя вовсю». «Да уж надеюсь. Может, мы свяжемся по FaceTime до выходных. Я исполню оду моему славному приятелю Райдеру. Расскажу папе, как мы вместе слушаем Дэна Грэбса». «Не надо так разрушать мою репутацию». «Папа любит горизонты», — соблазнительно добавляю я, и вижу, что Райдер колеблется. «Вот это да!» «Чёрт возьми! Ты правда готов притвориться, что тебе нравится моя музыка для медитации, лишь бы подлизаться к нему?» — хохочу я. «Да ты мошенник, а я не поощряю мошенничество». Он снова смеется. «Боже мой, ты дважды рассмеялся меньше, чем за 5 минут!» Райдер в ответ молчит, только подносит к губам бутылку. Мой взгляд тут же предательски устремляется к сильной линии его горла. Я наблюдаю, как двигается каждая мышца, пока он пьет. Знаю, что задавать следующий вопрос не стоит, меня это не касается, но любопытство берет верх. «Так что это за соседка, с которой ты встречаешься?» Он медленно опускает бутылку и вытирает рот. «Я ни с кем не встречаюсь». «Серьезно?» — я изгибаю бровь. «Так почему же украшение кармы осталось у тебя в спальне?» Лицо его омрачает отчетливое раздражение. «Думаю, она солгала на этот счет. У меня в спальне просторно и пусто. Я бы заметил подвеску, оставь она ее там на самом деле». Он пожимает плечами. «Мы однажды переспали, и я сказал, что повторение меня не интересует. Думаю, ей нужен был повод увидеться со мной». «Ого, кто-то здесь высокого мнения о себе». «Что? Ты правда считаешь, что отказал женщине, и она отчаялась настолько, что пробралась к тебе в комнату, оставила там украшения, а потом притворилась, что нашла? А что, если ты пошел бы наверх с ней? Готов поспорить, она бы что-нибудь придумала. Вытащила бы кулон из кармана, пока я не вижу, а потом волшебным образом обнаружила бы его под кроватью или еще где. Или, послушай меня, Он правда выпал, когда она была у тебя, и оказался под кроватью. Говорю же, я бы заметил. Как скажешь, закатываю глаза. Мне так нравится твоя позиция, будто ты настолько хорош в постели, что женщина на край света пойдет, лишь бы вернуть твой пенис. Я и правда хорош в постели, абсолютно серьезно заявляет он. Сердце у меня заходится. Есть в этом парне что-то очень, очень сексуальное. Неудивительно, что карма пыталась вернуться. Я отставляю бутылку с водой и притворяюсь, что сердце у меня стучит с нормальной частотой, а не отбивает чечётку. Еще раз потренируемся. Я снова выезжаю на середину катка, и прохладный воздух остужает внезапно вспыхнувшие щеки. Бекет не пропускает ни одной юбки. От этого внезапного заявления я замираю, поворачиваюсь к нему. «Что-что?» «Просто подумал, что тебе стоит знать». Райдер подъезжает ко мне, рассеянно поводя клюшкой по льду. «Он не из тех, кому достаточно одной женщины, а ты не похожа на девушку, которой нужно много мужчин». В ответ вскидываю подбородок. «Кто сказал? Может, мне нравится случайный секс с разными парнями?» «Действительно?» Помедлив, раздраженно ворчу. «Нет». Он не сводит с меня оценивающего взгляда, и я просто теряюсь в его глазах. Никак не могу понять, о чем они говорят. У него такое непробиваемое выражение лица, но сквозь синюю завесу что-то проскальзывает, готово поклясться. Не то чтобы пылкость, скорее... Решить эту задачку я не успеваю. Он моргает и опускает голову. Я занимаю положение в круге вбрасывания. Райдер встает передо мной, держа в руке шайбу. Он все еще на меня смотрит. «Ладно, довольно болтовни. Кидай шайбу, сучка!» Он фыркает. «Ты правда назвала меня сучкой?» «Да, практикуюсь в оскорблениях. Тут меня осеняет мысль. Стой, я только сейчас поняла, что не смогу так сделать во время игры. Нельзя назвать другую девушку сучкой, даже если я втайне так считаю. Это оскорбительно. Но меня ты так называешь». «Да, и, кстати, с легкостью. Это тревожит». У него на губах появляется невольная улыбка. Я тут же указываю на него затянутой в перчатку рукой. «Давай, дай волю улыбке. Я знаю, что тебе хочется». «Если ты не заткнешься, я не вброшу шайбу», — подкалывает он и тут же бросает ее, пока я не успела собраться. «Эй!» — возмущенно кричу я. Я и клюшкой не успеваю пошевелить, а он уже уносится прочь. Я гонюсь за ним, загоняя его за ворота, как и планировалось. Мгновение спустя мы оба пыхтим, пока я пытаюсь отобрать у него шайбу в тесном узком пространстве. Нагрузка гораздо больше, чем на любой разминке. К тому моменту, как мне удается вырваться за бортик, я потею и хватаю ртом воздух. «Хорошо поработала ногами», — говорит он, — «и бедрами хорошо поработала». «Бёдрами?» «Да. Ты круто развернулась, когда надо было сменить направление». «Ого! Комплимент!» Еще раз?» Я киваю. Когда мы в следующий раз прерываемся, чтобы выпить воды, нас захватывает обсуждение разных способов отвлечения защитников и вратарей, и он оживает. Таким я его никогда не видела. «Понимаешь, в этот момент защитникам приходится принять решение — когда выманивать тебя и как это сделать. Твоя задача — выманить их к одной стороне в ворот, постараться организовать возможности для паса на заднюю штангу. Ты должна удерживать их внимание на себе, чтобы, пока они давят на тебя, они упустили из виду одну из твоих подруг по команде, и тогда будет поздно что-то менять, твои забьют гол. Я намного лучше играю на открытом пространстве, признаюсь я. А кто нет? Нам всем больше нравится, когда есть место, чтобы можно было рассчитывать на скорость и точность, а не на мышцы и фокусы. Я невольно отдаю ему должное. Ты хороший тренер. Он пожимает плечами. Я правду говорю. Ты станешь большим приобретением для королей хоккея, если следующим летом будешь их тренировать. И да, я непременно упомяну это в присутствии отца не один раз. Спасибо. Отчего-то хрипло отвечает он. Мы тренируемся еще минут 10, после чего решаем закончить. Ни одному из нас не хочется перегореть накануне открытия сезона. Пока мы идем по резиновому коврику к раздевалкам, нас окутывает приятное молчание. «Я не собираюсь замуж за твоего друга», — внезапно выпаливаю я. Райдер искоса поглядывает на меня. «Я и не думал, что собираешься. Ты специально сказал мне, что моногамия не по его части. Ты явно об этом очень волновался». «Совершенно не волновался». «Ревнуешь, да?» — насмешничаю я. Он опасно сощуривается. «Я не ревновал». «Ну, это неважно. Я не собиралась с ним встречаться. У меня был стресс, мне хотелось его снять, желательно голый». Райдер снова смотрит на меня. Судя по взгляду, моя тирада его забавляет. Вот только проблема его молчания в том, что мне тут же хочется заполнить образовавшуюся паузу, и я принимаюсь болтать о том, о чем явно не следовало бы. «Я скучаю по регулярному сексу. Я почти 2 года состояла в отношениях и привыкла к постоянному партнеру, понимаешь? Хорошо, когда есть человек на тот случай, когда ты напряжена или просто хочется удовлетворить желание, и не надо встречаться с кем попало, флиртовать, пытаться понять, влечет ли вас друг к другу, беспокоиться насчет ЗППП. Можно просто позвонить и сказать: «Детка, я тебе мозги хочу вытрахать», и человек с радостью соглашается. Райдер не спускает с меня задумчивого взгляда. Я сглатываю. Во рту внезапно пересохло. «Что?» «Ничего», — он пожимает плечами. «Кажется, тебе есть что сказать». Давлю я, но в ответ получаю очередное пожатие плечами. Когда он так и продолжает молчать, вздыхаю. «Ладно, неважно. Просто чувствую, как нарастает напряжение. У нас скоро первая игра, мне нужно было сбросить стресс». Я ухмыляюсь. «А у него австралийский акцент». «Девчонкам такое нравится», — сухо замечает Райдер. «Хотя, наверное, хорошо, что нас прервали, а то получилось бы, что я его использую. И да, я знаю, что он был бы только рад, но мне самой неприятно, когда я использую человека ради секса». Я тыкаю его пальцем в бок. «Кстати, обращайся». «Зачем обращаться? Если захочется поговорить о женском, тебе же явно такое нравится». Обсуждать чувства, говорить о парнях и девчонках. Я тебе даю то, что тебе так отчаянно нужно. Обращайся. Он сжимает губы и, как я подозреваю, пытается сдержать смешок. Мы проскальзываем каждый в свою раздевалку, а 15 минут спустя встречаемся на парковке, где каждый садится в свою машину. Мне нравится, что он всегда ждет, пока я не уеду, и только потом уезжает сам. Странно джентльменский жест. Вечером у меня планы. Мы с Мией ужинаем в столовой, а потом придет Диана. У нас вечер игр. Традиция, которая родилась еще в ту пору, когда мы втроем жили в общежитии. Раз в неделю мы выбираем игру, обычно скрабл, и откупориваем бутылочку вина. Мия с Дианой целый вечер спорят, потому что живут они как кошка с собакой. Иногда я даже рада, что Диана съехала. Они бы, наверное, поубивали друг друга, если бы пришлось сосуществовать еще 3 года. «Итак, я трахнулась с Персивалем», — объявляет Диана, вытряхивая из бархатного мешочка гору плиточек с буквами. Мия давится глотком вина. «Погоди-ка секундочку, твоего нового парня зовут Персиваль?» Она тут же резко поворачивается ко мне. «Ты знала?» «К несчастью». Диана выбирает 7 случайных плиток и передает Мии. «И правда, к несчастью», — мрачно замечает она. «Но он мне нравится, так что мысленно я притворюсь, что у него нормальное сексуальное имя». «Например, Гром или Блейз», — подсказывает Мия. «Я сказала сексуальное имя, а не имя для гладиатора». Я фыркаю, раскладывая выпавшие мне плитки на доске. Первое выпавшее мне слово — «Лён». «Стойте-ка, у меня еще чей есть тогда? Член». Но Лён было первым — доказательство, что у меня не только пенисы на уме. Мия начинает со слова «свёкла». «И как секс?» — спрашивает она Диану. «Я даже представить не могу, каков в постели человек по имени Персиваль». «Серьёзный», — признается Диана. «Он все касался моего лица». «Касался лица?» — переспрашиваю я, ухмыляясь. «Ага, не агрессивно, ничего такого. Просто гладил меня по щекам и так пронзительно смотрел в глаза. Так что каждый раз, когда я переворачивалась, чтобы он взял меня сзади и пыталась сбежать от позы глаза в глаза, он меня переворачивал обратно на спину и так любяще на меня смотрел. Я пытаюсь сдержать смех. Ну, это же романтично. Конечно, если у вас секс по случаю годовщины, но не впервые. Должно быть весело, необузданно, страстно, не настолько эмоционально. Я, кстати, с тобой согласна, признается Мия, и вид у нее совершенно ошарашенный. Как такое возможно? Я с тобой никогда не соглашаюсь. Диана смеется, перекидывая платиновые волосы через плечо. С этой вселенной что-то явно не так. Я знаю, что все это не по-настоящему. Они любят друг друга, я думаю. А если нет, то прекрасно защищают меня от своей взаимной ненависти. Вот только Вселенная сегодня действительно должно быть сбилась с курса, потому что как раз пока я изучаю доску, прикидывая, куда бы втиснуть слово «член», у меня звонит телефон. Это Райдер. Сердце у меня замирает. Зачем он мне звонит? «Секундочку», — говорю я девочкам и отвечаю на звонок. «Тон у меня наверняка настороженный. Алло?» Ответом мне служит не «алло» и ненормальное предложение. Его низкий, хриплый голос произносит два невозможных слова. «Используй меня».